Глава шестая. Утро. Раннее утро. Глаза еле продрал. И Жора еще, гад, сразу своими вопросами доставать начал. Короткая разминка, утренний моцион в ванной. Струи души взбодрили и придали сил, согнав окончательно остатки сна. Завтрак всем, что осталось с вечера. Недолгие сборы. Но сегодня у меня за спиной потяжелевший рюкзак. Продукты в контейнерах много места заняли. А теперь можно и на выход. За стойкой администратора гостиницы внешне бодренький старик. Поднята рука в приветствии, и движение ею жестом просит подойти поближе. Видно, скучно ему с утра. Посетителей нет. А в бар он почему-то по ночам и вечерам почти не ходит, оставляя его на откуп своей девочке. Вроде вчера на разговор не шел или просто пожалел меня, видя мое плохое состояние. И сегодня удивлен моим столь ранним подъемом. «Привет, Дэн! Куда с позаранку собрался?» Видно, что смеется, вот только в глазах знакомые льдинки плавают. «Дела! Учеба», — неопределенно протянул я. «Учеба — это хорошо, но всему свое время. Иногда и о хлебе насущном думать надо. И о нем не забываю. Кстати, я тебе перекинул должок. Получил?» «Да». «Оттого и удивлен, что без моих услуг обошелся, а для меня это потерянные проценты». «Так тоже задолжали?» — попытался выкрутиться я. «Ну ладно. Вижу, что спешишь, но вопрос, который мучил меня сегодня всю ночь, не могу без ответа оставить до вечера, а то точно чокнусь. И что же вас так беспокоит, уважаемый?» Старик улыбнулся и грудью почти разлегся на стойке, приняв удобную позу. Видно, несмотря на свои заверения, что не задержит меня надолго, сам же приготовился к продолжительному разговору. «Не то, что беспокоит. Но вот ответы на свои вопросы хотел бы услышать». И, видя у меня в глазах беспокойство, махнул рукой, успокаивая. «Ничего серьезного. Только любопытство. А если окажусь прав, то и реклама». «Реклама?» – удивился я. «А она-то тут при чем? Вот видишь, теперь и ты не сможешь до вечера дожить спокойно», – усмехнулся старик. «Так давайте же побеспокоимся за спокойствие друг друга, уважаемый Вэлс». «Спрашивайте. Легко». «Итак...» Старик, улыбаясь, глянул на меня сквозь протираемый полотенцем бокал, потом дыхнул в него и, продолжая истово натирать стеклянные стенки, произнес. «Вчера в обед на твое имя груз доставили. Не скрою, интересно, что в нем, но не это меня взволновало». «Ага. Видно, в упаковке дроида медицинского доставили». «А чего тогда извещения нет?» — не понял я. Старик пожал плечами. «Груз на твое имя, но адрес мой. Вот и заинтересовало меня, зачем тебе было связываться с этими кидалами, ведь это они тебя вчера на деньги развели. Я прав?» Я пораженно молчал. «Однако, какие точные умозаключения! Интересно, с чем же они связаны?» «Удивлен?» Старик, улыбаясь пастью акулы, продолжил натирать бокал. «Вижу, что я угадал. По твоей физиономии заметно, что попадание с вопросом стопроцентное. Что хоть у этих ублюдков купил? Раз еще не в бегах и не в ошейнике и спокойно в город собираешься, то расплатиться удалось?» «Удалось», — хмуро сознался я. «Не удивляйся. Это подставные. Только в ум не возьму, чего ты у них такое дорогое и эксклюзивное приобрел. На мелочи они не раскидываются». «Дай угадаю. Скидка 50% и условия форс-мажора конские». «А это-то откуда тебе известно?» — насторожился я. «Это обычная отработанная у них схема. Берут дорогой девайс, по-настоящему дорогой, в несколько миллионов кредитов стоимостью. рекламирует на него скидку, большую желательно. В первоначальном виде договора устанавливают время поставки в 3 недели, причем с обязательным сообщением клиенту, когда будет доставлен груз. Это юридический момент. Это сообщение является отправной точкой для момента оплаты товара. Никто не волнуется. За 10 суток можно спокойно достать любые деньги, когда такая скидка. Моментом заключения договора является подписание вашей заявки. Вроде красиво, правда? Особенно для клиента. Но потом начинаются чудеса. В момент возвращения заявки в договоре неожиданно всплывают некоторые, на первый взгляд, несущественные изменения. Срок поставки уже не через 10 дней, а в течение. То есть хоть через минуту. И маленькая такая сноска. Не сможешь вовремя оплатить со счета деньгами после оговоренного срока по возвращению заявки. И ты уже должен полную сумму выплатить за товар. Столько они с тебя сорвали? 3,5 ляма. Недурно. Откуда только у тебя такие деньги нашлись, и я о них не знаю. Но суть не в этом. Тебе повезло, что были эти деньги у тебя. Я вздохнул тяжело, с усилием борясь со все нарастающим бешенством. Так они еще, кроме того, что с основного, так и с расчетного счета все сняли. Все деньги, которые там оставались, почти 300 тысяч, а теперь прислали документ, типа это снятие в счет неустойки и выплаты штрафа. Старик поморщился. «Надеюсь, ты им официально ничего должным не остался? Судиться с ними бесполезно. Золотая молодежь так веселится. Работают только в империи, за границу не вылезают со своими серыми схемами. Ну и тут у них хорошо получается, наивных дурачков хватает. А если еще сюда приплюсовать, что вся охранка их дела прикрывает и банковские счета клиентов под контролем держит, то...» «Понятно. Хорошо отделался». «Есть и плюс», — выдал неожиданно старик. «Они могут достать все, что пожелаешь. Практически все». И, насмешливо окинув меня взглядом, добавил. «А теперь реклама!» Я с удивлением глядел на старика. Опять он надо мной смеется. Ткнув себя пальцем в грудь и приняв гордую стойку мультяшного героя, изменив голос, подражая диктору, произнес. «Торгово-аналитическое объединение «Старик и Канулева» напоминает, что для его торговых представителей не существует понятия «нет» в торговле. При этом дается 100% гарантия на качество и внешний вид товара. По возможности дорожим и оговоренными сроками поставки. Но тут все воле богов». «Дороги торговца неисповедимы», и, посмотрев на меня лукаво, почти прошептал. «Я же тебя предупреждал, Дэн. Моли богов, что жив и цел остался, а так бы...» Я, опустив голову, понуро молчал. «А что говорить? Попал под раздачу. Хорошо, что точно жив остался. А деньги? И что... «Никак их не прижать?» — с надеждой спросил я. «Если жить хочешь, то нет. Безнаказанность и вседозволенность. Ведь действуют они в рамках законов и почти ничего не нарушают. Но этот договор, ты заметил? Если да, то чего сразу не опротестовал? На скидку повелся, правильно? Вот видишь, все точно так же попались, и далеко не у всех так все счастливо закончилось, как у тебя. Поэтому крайнее предупреждение, совет. Не лезь на торговые площадки без меня. Жуют и выплюнут, и не факт, что живым останешься. А теперь я смотрю, тебе и правда пора. Беги, все вопросы вечером обговорим». «Вряд ли я до выходных вернусь», — сознался я. «Ну, тогда, как сядешь в вагон, выйди в контакт, пообщаемся. Информация не столь существенная, можно и свободному доступу ее доверить. Там наши денежные дела, да и по твоим подаркам, ребятам, я посоветоваться бы хотел». «Каким?» «Не понял я». «Беги, опоздаешь. Как выйдешь на связь, поговорим». «Что-то часто я использую вагон поезда как площадку для споров с Жорой. Вагон полупустой. Первый состав на сегодня. Раннее утро. И как бы я ни хотел выспаться, не получилось. Сперва продолжение разговора со стариком, а потом взял слово Жора и все никак не может угомониться, чтобы дать мне хоть немного, пусть сидя, но поспать. Вчера мы перегрузили тебе нервную систему. Ведь ты так устал и практически не соображал ничего, что даже в момент нападения хоть и выхватил игольники, но так ни одного выстрела и не сделал из них, хотя раньше всегда успевал среагировать на опасность. Жорик меня песочит. Все-таки в один день пройти 4 раза через медкапсулы для усвоения баз под разгоном было моим решением. Уже тогда Жорик меня предупреждал, но... Жаба. Прогнозирую в ближайший месяц, а то и 2, уменьшение активности мозга. Даже я не в состоянии подействовать на этот спад. Как ни прискорбно, но избежать срыва не получилось. И что теперь? Не на шутку испугался я. Усвоение материала при наложении знаний на практические умения и выработки навыков ухудшится. Жаль, надо было бы постепенно. Нас эти эксперименты Дока едва не доконали. Шанс свихнуться был нешуточный. Напомни, сколько он нам дал времени на восстановление. Получается, неделя рабочая. По факту же, нам придется не заглядывать в медотсек, если не придется экстренно поправлять здоровье. Еще долго. Я взял на контроль твои энергетические потоки и могу сказать следующее. Что-то происходит с твоим биополем. Может, это выплеск энергии так на него повлиял, или твои способности псиона чудят. Но странно и страшно. Во, не было печали. Я перевернулся на креслах. А что? Хорошо. Лежу, отдыхаю. Попутчики на мои действия внимания не обращают. Миха прикрыл проход к нам, не пройдешь. С псионикой что-то делать надо, но зная, как к одаренным относится большинство обывателей, то о своих маленьких возможностях распространяться совсем неохота. Ты лучше скажи, что нам тогда со всем этим делать? А что делать? Ничего сверхъестественного. То, что планировали. Попытаемся сдать зачет по знаниям. Капитан уже в курсе, что нам удалось пройти вчерашний эксперимент. И о наших успехах он наверняка наслышан. Повезет, вечером полетаем на тренажере, а чтобы с большой пользой у нас это получилось, мы несем продовольственную взятку старикам. Кстати, доли спиртное тебе действительно дешево продала. Я в нете смотрел, сколько просят за оригинал той бутылки, что у тебя в рюкзаке болтается. По номиналу приобрели, даже немного дешевле. Что-то девочка точно от тебя хочет. Такие скидки, если старик узнает, то вам обоим сильно достанется. Ну ты же слышал, что старик говорил. Наши подарки очень всем понравились. Ага, особенно если учесть, что все переданное тобой пацанам пират продал, в особенности удачно комбезы сталкеров. Зато потом приобрел на всю шайку малолетнюю нормальную одежду и обувь, а боевое оружие им в пределах поселка все равно без надобности. Поддержал я действия старика, хотя осадок остался. Все-таки мой подарок, а уже ребята сами бы, что хотели бы, делали со своим имуществом, а так... Но что сделано, то сделано, главное, все довольны, в том числе и Доли. Вчера красовалась с новым крутым нейрокомом и даже в щечку меня чмокнула. Правда, вопрос, за что? А хорошо ушел весь комплект базы по тактике. Подумать только, вроде старая база, но зато, как оказывается, дорого. Если бы новая была, то и вовсе под пятерку лямов стартанула, а так всего 100 тысяч. Ни о чем. Ну, это если в сравнении с новыми. Но и для старой весьма неплохо. База полная, военный вариант, у наемников в цене. Старик точно двойную цену поднимет, но тут без вариантов, у него выход в криминальные круги. А если бы сами в нете инфу выложили по базе, то грохнули бы нас просто, перебил меня Жорик. Ты это хочешь сказать? Ага, так что грех жаловаться. Пришло легко, так и ушло, причем с наваром. Теперь представь, сколько базы летунов будут стоить. Они как раз новые. И что ты с ними собираешься делать? Есть у меня мысль поменять их на дорогие базы, например, в отделении корпорации нейросеть. Там, уверен, тоже клеркам деньги нужны. И действовать нужно через парня из банка. Он мне показался серьезным малым. Старик сильно цену собьет, да и предлагал он обращаться. Вот и посмотрим, как пойдет общение. А то, что получится вытащить уже через старика, потом продадим. Нам все равно пока не светит обучение. До тех пор, пока ты кашу из головы не разгребешь. А это время и учебная практика. Если полетной тематики у тебя будут тренажеры, по бытовой технике открытая практика в мастерской, то по тактике малых групп и щитам нужны взаимодействия с Михой. А это полигон. Или к Тоше на выходных заглядывать. И все дни на свалке пропадать, где не так сильно опасно. Можно, но по аномалиям я пока не ходок. Учиться надо, да и жить хочется. Ладно, подремли немного, а я пока по нету прошвырнусь. Может, чего интересного найду. Итак, ваши ответы на вопросы спецопроса показали положенный минимум знаний. Подполковник внимательно меня рассматривал. Ваши успехи не могут не радовать и не удивлять. Господин полковник, конечно, гений в вопросах увеличения скорости обучения разумных медикаментозным способом, но даже его большой опыт не в состоянии припомнить таких прорывов, тем удивительнее ваше нежелание дальше участвовать в эксперименте. Зачет мне перенесли на послеобеденное время. У начальника курса на утренние часы было назначено какое-то совещание. Ждал. Было время даже к старикам продукты закинуть с выпивкой и с капитаном парой фраз перекинуться. Дока не видел, но с капитаном вопрос решил. Он поддержал мои стремления наладить общение с заслуженными стариками, только сразу предупредил, чтобы при общении с преподавательским составом никогда не ссылался на мнение прославленных пилотов. Оказывается, старики и правда всех достали, включая большое начальство. Но адмирал, командующий данным сектором космоса, поставил условие, что ветеранов попросят из Академии только тогда, когда хоть кто-нибудь у их звена выиграет малый турнир на тренажерах. И это в условиях, когда симуляторы реально создают условия, в которых находится пилот в реальном бою. Но пока не то чтобы совсем желающих не было бросить вызов ветеранам. Только те, кто решился, получил такие оплеухи, что до сих пор находятся на устах всей воинской части и выступают в образе клоуна и посмешища. Урок усвоили, и желающих больше не находилось, вот только от услуг стариков в качестве инструкторов тоже отказались. Так и жили. Продукты бойким стариканам очень понравились, а на провокационный вопрос «А почему на сухую?» разразились радостными воплями, когда я им из мешка явил объемную бутыль. Похвалили за то, что чту традиции, и предложили сегодня вечером покататься, на что был вынужден отказаться, сославшись на важную встречу. И только потом вспомнил, что она у меня на сегодня и правда назначена. А вот хитрый Жорик почему-то на ее счет молчит и не напоминает. Задания по теории затруднений не вызвали. Помучился сперва больной головой, Правда, вначале решил попробовать честно отвечать на вопросы. Самостоятельно. Но погрешность оказалась слишком высокой. Тогда подключился Жора. Чтобы быть хотя бы немного честным, половину своих ошибок оставил. И вот результат. А голова-то как разболелась. «Я не могу не признать», — продолжал свою заключительную речь перед вынесением вердикта подполковник. «К работе на тренажерах я вас допускаю в любое время. Посмотрим, каких вы там успехов будете добиваться. Капитан, дайте распоряжение поставить курсанта на полное довольствие. Кроме денежного. Все-таки он вольно-наемный, и от поступления официально на курс отказался. Что же, пускай сам выживает». И опять обращение ко мне, продолжил свою рекламную агитационную акцию. «Мы предоставляем нашим курсантам возможность сразу, минуя военкоматы и лишние штабы, устроиться на действительную военную службу. А это неплохое денежное довольствие и перспективы на будущее, и карьерный рост. А также...» Но я уже не слушал. Устал. Обрабатывали меня на предмет подписания контракта еще с час, а потом выпнули за дверь со словами: «Так иди же ты и хорошенько подумай, от чего отказываешься, но чувствую, так просто они свои попытки не оставят. А оно мне надо». Посетил стариков, поговорили. Договорились, как только очухаюсь и подтяну базы до рекомендованного ими уровня, приду к ним на занятия. А пока мне отлежаться надо. Кладовщик на эмоциях под удивленный возглас старого друга достал из своих запасников легкий летный скаф, производителя которого ни я, ни Жора определить без подсказки так и не смогли. Все-таки классную выпивку мне предложила Долли. «Чего возмущаешься, кур? Мне комп уже ни к чему. И так послужил верой и правдой. Пускай внукам теперь послужит». Старик с любовью огладил ладонью странную светло-серую ткань комбеза скафа. «Это комбинезон?» — изумился я и бросил Жоре. «Ну-ка, глянь, что сможешь нарыть по нему в нете». «Делаю, босс», — быстро ответил Искин. Тем временем старый товарищ, со слов своего друга, обладающий волшебным пинком, не переставая что-то, продолжал бурчать себе под нос. «Ты, малой, цени. В империи такого раритета не сыщешь. Скафу уже под сотню лет, но заметь, ни одна разработка так и не смогла приблизиться к этому шедевру. Дружок мой его на одной планете разыскал, пока почти год спасательную экспедицию ждал». «Да, чуть не откинулся тогда. Глупо вышло. Самое обидное, что сам мог улететь. Да баз тогда по ремонту у меня не было». «А-а-а-а», старик, кивая своим воспоминанием, печально глянул на меня. «Учись, внучок. Пригодится. Знания на спине не таскать. Правда, по деньгам сейчас учение слишком кусается. Не то, что раньше. Раньше война была на уничтожение, всем жертвовали. Это теперь на всем экономят, летунов с третьим уровнем выпускают из училища. Дожили. Мясо на убой готовят, а не пилотов. Да-да, малыш. Ты думаешь, я тебе страшную тайну открыл, когда говорил, что садиться в истребитель надо минимум с четвертой базой? Нет. Так раньше и было. Хотя и базы были меньше, но основы никто не отменял. Если кто из ребят сейчас после учебы и совершенствуется как пилот, то только за свой счет. Базу дают бесплатно, а вот ускорение и разгон уже сам. А много пилоты в мирное время получают. Вот и я о том же». «Ну, а если мне только атмосферник нужен, чтобы на глейдере рассекать?» — поинтересовался я. «Тогда и вовсе первый уровень базы достаточен. Но ты сам подумай. Получив такую возможность учиться, неужели надо это делать кое-как?» — хитро прищурившись, спросил меня друг кладовщика. Я, естественно, ответил, что нет. «Вот, учись, но правильно. Тебе за курсом спешить не надо, да и док хвастался, что у тебя, несмотря на низкий показатель интеллекта, восприятие сверхбыстрое. Может, ты даже псион. На тренажере с 15 до 20 позиции боевые карты предназначены для пилотов-псионов. Старик посмотрел внимательно в мои глаза и шепотом продолжил. «Только совет. Даже если сможешь, ни в коем случае не вздумай их проходить. Обычный пилот, даже суперподготовленный больше 3-5 минут, там не продержится. Помни». Я вопросительно посмотрел в его глаза. «Псионы на контроле, особенно пилоты. У них там что-то с восприятием и нервными окончаниями, не как у людей. Быстрые и решения принимают быстро. А у тебя ведь и так нейросети нет. Опасно. СБ проходу не дадут, и начальство обещаниями жизни не даст. Ты уже умудрился выделиться, имея такой интеллект. Показал уровень восприятия в разы лучше, чем у обычных пилотов. Но пока все списывают на гениальность Дока. Но он и правда гений. Вот только не ты первый, кто прошел через его руки с этим экспериментом. Правда, первый...» Старик замолчал. «Что? Первый? Не понял я. Кто из них жив?» «После этого остался и относительно здоров», — печально продолжил монолог друга старый ветеран. «Однако...» «За Скаф кладовщик денег не просил. Сказал, что положенное мне имущество загонит, и денег ему хватит. Вот только сообщение, пришедшее от его друга, внесло в наш разговор конструктивную волну, да и Жора успел достаточно накопать информации по скафандру в виде комбинезона. Так, я все для себя уже решил. Уважаемый, я не могу принять так просто этот подарок. Я, конечно, не богат, как аристократ или владелец корпорации, но кое-какие свободные средства у меня есть». Я уже узнал через нет, что данные комбинезоны пилотов весьма редки, и стоимость за них в свободной продаже варьируется от 15 до 30 миллионов кредитов. Таких денег у меня, конечно, нет. Но обязуюсь в течение 10 лет оплатить покупку общей суммой в 20 миллионов кредитов. Под протокол заявляю, что ежемесячно буду перечислять на ваш счет или счет, указанный вами, сумму, равную кредитам от 100 тысяч до 500. Первую проплату я уже произвел. Если я не успею вернуть всю сумму, то обязуюсь вернуть Скаф. Пискнул нейроком, извещая меня, что на счету у меня вновь прежняя сумма в 490 тысяч кредитов. Да, а так хотелось красиво с ним расстаться. Ты мне лучше раз в год отчеты о себе присылай. А еще лучше приезжай с ними. Скучно нам. А тебе, я чувствую, в жизни скучать не придется, да и расплатишься ты со мной уже в этом году. Я сидел слегка пришибленным от заявлений старика, и вновь ко мне на нейроком пришло сообщение. Верь, он никогда не ошибался в своих предсказаниях, когда на него так накатывало. Сколько его дар нас уже выручал и не сосчитать, поэтому и держимся. Ни разу он еще не ошибался. И сочувствую. В его понятиях про то, что скучать тебе не придется, значит, не раз по лезвию ножа пройтись придется, и он совсем не уверен, что ты переживешь такое веселье. Готовься, учись, впитывай в себя все. Все пригодится. Ни одно знание багажом не пролежит. Мой друг – инженер. После того случая, когда он чуть не погиб на необитаемой планете, хорошо нашел потерпевший крушение лайнер и выжил тем, что в трюмах было чем поживиться на предмет пожрать, а так бы потом все деньги в учебу вкладывал. Так-то. Мало кто об этом знает, но он даже пытался истребители модернизировать. Естественно, на бумаге и виртуале. Но генералам невыгодно старье реанимировать, хотя по своим характеристикам прекрасные машинки получились. У него целая база есть таких машин. А по Скафу цену такую высокую заоблачную дают коллекционеры. Реальная стоимость его не больше миллиона, но есть один секрет. Никто не знает, как им пользоваться правильно, кроме него. Хотя Скаф и древний, но действующий и многофункциональный. Послушай, что тебе он скажет. Между тем, Полубезумный старикан, каким он мне показался, пришел в себя. «Ох!» — проворчал он. «Опять накатило. Значит, вновь потрясение не за горами. Плохо. Давно такого не было». И он вновь перевел взгляд на меня. «Поговаривают, этот скаф сделан по технологиям древних. Но это не так. Может, что и слямзили у них Джори, а потом и у Джори, кто смог присмотреть чего. За этим слои тысячелетий уже наслоились. И правду не узнать. Скаф не такой древний. Его делали люди. Было могущественное образование людей, развивались вместе, чтили древних, оберегали знания, доставшиеся от них, с содружеством старались не соприкасаться, умели за себя постоять. И где они, не понял я? Где-где? Погибли. Архи прошлись частой гребенкой, системы превратились в хаос, содружество не успело прийти на помощь. Или не захотела, что еще вероятней. Там сейчас господствуют архи. По договору с ними те системы им отошли. Старшие расы особо не протестовали. Да не осталось кому возмущаться и требовать. Настала пауза. Старики задумались. Видно, вспоминают былое. «Когда будешь готов, первое свое выступление в тренажере проведешь в обычном скафе, а на следующий день этот наденешь. Все познается в сравнении». «На тренажер? В скафе?» — не поверил я. «Я же тебе шо говорю?» — приблизил ко мне лицо кладовщик. От него так вкусно пахнуло благородным напитком. Мне тоже предлагали рюмашку, но я смог отказаться, сказав, что еще не все дела на сегодня закончил. «Сейчас поверхностно учат, за быстрым результатом гонятся. Машинам и Искинам много доверяют в управлении кораблем. Может, оно, конечно, и правильно в современном мире, но то, что простой летун не в состоянии в ручном режиме корабль на стоянку завести, это уже перебор. А вдруг нештатная ситуация, боевое применение, а на войне чего только произойти не может? Поэтому скаф. Да и непростая эта вещичка, увидишь, и по цене, я знаю ему цену. Пару лямов хватит», — я сказал. Из стен Академии удалось вырваться только в 5:00. Хорошенькое дело. А в 8:00 у меня встреча назначена, а к ней подготовиться не мешало бы. Меня эта необязательная для меня процедура прощания ни к чему не обязывала. Что значит «обмыть сделку»? «Деньги получила, ты довольна, я доволен, а тут отпраздновать. Странно. Хотя, если быть честным перед собой, очень хочется ее видеть. А если еще...» Тут меня чуть не перегнуло пополам от образов, мелькающих перед глазами. «Спокойно. Не стоит лелеять неосуществимые мечты. Хотя, кто знает...» На поиск ремонтной мастерской моего нового обиталища времени много не ушло. Помыкался по улицам, и я ведь специально выбирал самый близкий объект от Академии, и вот результат. Согласно данным по проложенному маршруту, если бегом передвигаться, то дорога от мастерской до Академии займет не более 10 минут, а для нас это не расстояние. Сама мастерская находилась в подвальном этаже здания, занимая пространство одного подъезда. Большое здание, а если учесть, что подъездов в этом исполине было больше 10, то и соседей у меня было предостаточно. Тут и какие-то магазинчики располагались, и пару мастерских по ремонту электроники, и вроде как по магистралям электросетей. Всего хватало. Я думал, что через мою дверь можно попасть только в мою мастерскую, но ошибся. Соседом по подъезду оказался пожилой мужичок, держащий на свои кровные небольшую ювелирную мастерскую и ломбардчик. Интеллигентный, незлобный и совершенно не конфликтный, чем кое-кто до определенного момента и пользовался. Моя мастерская представляла из себя набор комнат с коридором, самая большая из которых была занята под склад или, если быть более точным, под всякий ненужный хлам. Как я понял, тут оседало все то, что невозможно было отремонтировать, а если учесть, что ремонт предполагалось проводить только заменой неисправных запчастей на новые, то этот хлам тут постоянно накапливался. Но избавиться от него прежние хозяева мастерской почему-то не торопились. Не буду торопиться и я. Одна комната оборудована под саму мастерскую. Просторная, с двумя столами, вытяжкой и сейфом. В стену вмурован высоченный шкаф для хранения имущества и запчастей. Комната приема-выдачи оборудования, сдаваемого в ремонт и выдаваемого из ремонта. Разделена на две половины стеклянной стойкой, видно для того, чтобы отгородить посетителей от рабочей зоны. Странно одно, что стекло пуленепробиваемое, что меня очень насторожило. Жилая зона состояла из спальни и санузла. В спальне наличествовала кровать, шкаф, стол, место для встраиваемого кухонного процессора. Имелся даже коврик. Санузел вызвал у меня в душе откровенное удивление. Дырка с двумя кирпичами в качестве унитаза. Раздолбанная ванна, сломанный смеситель и плесень по всем стенам комнаты. Однако... задел неплохой, но вот жора. Отчего мы заклинились на мастерской? У нас дом есть в пригороде. А добираться как? Добираться на чем-то надо? А подземка туда не ходит. А на глейдерах кататься я разорюсь. Вот получим сертификат пилота, тогда и подумаем. А мне и тут нравится. Вложим немного денег, переберем хлам в кладовой, может, чего ценного отыщем и отремонтируем. Все дешевле выйдет, чем новое покупать. Закажем ремонт и сантехнику нормальную установим. В контракте нет сноски о сроках моей работы в мастерской. Главное, доход интернату приносить. Тут можно хорошо устроиться и академия под боком. Работай, не хочу». Вот только надо рекламную акцию провести, но это уже после того, как тут обоснуемся и к работе готовы будем. А пока надо первым делом дверь входную в мастерскую другую заказать. Что-то нынешнее хлипкое очень. Нам бы такую, как у старика в гостинице, в номерах установлены, где и коды защитные установить можно, и копов подключить официально к охране. Не зря же прежние работники бронестекла в приемном отделении установили. Ой, не зря, чует мое сердце, что схлестнемся мы тут с местными рэкетирами, а трясти тут есть кого. До того же золотых дел мастера. Видал, какой у него радостный вид был? Почти счастливый. Дань, видно, по подъездной распределена, а он тут один работает. А так надеется, что я делиться буду... «Будешь?» «Издеваешься? Ты лучше заявку скинь на замену двери». «Уже! Будут через полчаса. Они тут недалеко обитают, офис рядом. За работу 3000 кредитов. Выбрал лучшее по цене и качеству. Заявку копам кидать?» «Погоди пока. Лучше через знакомых полисов провернем такое дело. Через Джерета или Криза попросим. Смотри, чтобы нам навстречу не опоздать, я обещал». «А ты все-таки бяка, не напомнил о стрелке». Жорик помялся, похмыкал и выдал, наконец. «Пугает она меня. Она тебя насколько старше? Ну, не верю, что ты ей как мужик нужен. Тут что-то другое. Вот сходим и все разузнаем, а там уже решим по обстоятельствам. А пока давай располагаться, да и привести себя в порядок стоит». Установка двери, как и обещали прибывшие специалисты, времени много не заняла. Дроиды по-быстрому вынесли старую дверь и тут же установили новую. Вот только подвод электрокоммуникации к двери и ее подключение к серверу охраны копов заняло немного времени. Но уложились буквально часа в два, а меня уже ждало такси. Вечерний вид города с высоты птичьего полета завораживал и волновал кровь. Красота! Величественно и достойно выглядел центр города на фоне заходящего светила. Вечер. Он волновал меня и щекотал нервы. Надеялся ли я на любовь? Да. Робкое желание переполняло меня. Вот только чего от меня хочет эта взрослая красавица? Кафе, где обычно назначались наши встречи, в ночное время выполняло роль дорогого фешенебельного кабака. Здесь можно было и достойно перекусить, и потанцевать всласть, и пощекотать нервы рулеткой, проверив свою удачу, а тем, кому было уже не втерпёж, предоставлялись и услуги номеров. У нее, наверное, приветствие вечное, если не опаздывать или прибывать рано. Я не опоздал, но и раньше прибыть в ресторан у меня не получилось. «Вы, как всегда, пунктуальны». «Вот только...» — она оценила мой новый костюм. «Что сказать? Заказал через нет. Времени ходить по салонам нет. Сделал фото обнаженным в одних трусах с привязкой к мини-карте пространства. Специалисты магазина на основании нее сделали расчет моего роста и объема, а стилисты выбрали костюм согласно мной указанных рекомендаций и личного понимания моды. Правда, эта покупка опустошила мои запасы почти на 15 кусков, но экономить на себе любимом я не собирался. Можно было и за 100 кредитов неплохо одеться, но... вот!» Мой вид на леди произвел впечатление. Врожденная стать, выправка, выверенные движения аристократа. Да, учили меня в детстве на совесть. И вот неожиданно знания и вдолбленные рефлексы пригодились. Неплохо. «Весьма неплохо». И в этот момент официанты принесли к нашему столу очаровательный букет живых цветов, заранее заказанный мной. Глаза у красавицы распахнулись, ротик застыл в отработке глубокого звука «О-о-о-о». Руки непроизвольно дернулись к букету и застыли в миллиметрах от прекрасных лепестков. «А вы сердцеед, проказник. Не ожидала, но не разочарована, хотя и боялась последствий. Мне можно садиться?» — спросил я разрешение и, получив кивок очаровательной головки в знак согласия, опустил зад на предложенное официантом кресло напротив моей собеседницы. Теперь уже я, не стесняясь, рассматривал женщину. «Красиво. Ослепительно красиво. Свежа. Глаза, как агаты, сияют, и улыбка, как будто застыла в счастливом порыве. Платье целомудренное, никаких декольте. И длина отличная, только-только прикрывает круглые коленки. Босоножки на высоком каблуке, немного вычурные своими многочисленными завязками». Но смотрится оригинально, стильно и дорого. Украшений немного, крупные кольца, сережек с камушками, на левом запястье браслет в виде змейки. Два зеленых камушка горят огнями очей древней рептилии. И кольцо-перстень на правой руке, на том месте, где должно был быть обручальное кольцо. На шее примостилась татуировочка. «Нет, не портит вид, но для меня такое сочетание дико. Помню точно, что раньше ее там не было». «Поговорим?» — неожиданный вопрос с ее стороны. «Давай поговорим», — откинулся спиной на спинку кресла я. С утра мне показалось, что меня изнасиловали, но, к сожалению, это было совсем не так. Я до сих пор девственник, хотя и не раз, и не два улетал в нирвану от ласк зрелой женщины, но вот до сокровенного дела так и не дошло, и причина для этого была веская. Еще в ресторане, когда красавица решила попробовать местного вина, она предложила мне местная разновидность наркотиков. Но это не так, во всяком случае, для таких, как мы. Я сделал непонимающее выражение. «А мы-то чем от остальных отличаемся? Чего-чего, а пробовать прибамбасы мультов мне совершенно не хотелось. Разговор ведем полушепотом. Играет негромкий блюз, В зале полумрак. На танцполе топчутся несколько парочек из любителей потанцевать, хотя, глядя на их обжималки, становится ясно, что они уже перешли к прелюдии, и вопрос о снятии номера для продолжения у них уже решенный. Он помогает раскрыться, почувствовать друг друга, исправить неправильно идущие потоки силы. Да много чего. Он дает ощущение полета и, главное, что не оставляет последствий. И как он называется? Те, кто его мне продал, называют его «Снежок». Дорогое удовольствие, очень дорогое, но оно того стоит. Я усмехнулся. Шаман почти слово в слово говорил мне это, когда предлагал попробовать, что же мне тогда попалось в руки от щедрости темных. Но снежок... Бррр. «Есть более совершенное средство», — тихо проговорил я. «Хотя я его раньше и не пробовал, но, коль ты так хочешь, мы сразу договорились говорить сегодня «ты». Оно намного лучше того, что тебе подсунули перекупщики, а главное — чище. А значит, последствий никаких. Слеза богов, такое название ему дали. Попробуем?» «Раз ты так этого хочешь». Шаман мне перед расставанием подарил одну интересную штучку. Еще и пояснение по ней не затруднился дать. Хоть и тяжело ему почему-то общаться с нами на языке людей. «Это дозатор. Рассчитывает дозу. Как он это делает, не скажу, но жутко дорогой артефакт. Любое вещество, в зависимости от количества, может быть лекарством, а может быть и сильнейшим ядом. И слеза богов не исключение. Каждый разумный индивидуален и придумал данный артефакт чей-то изощренный ум, наверняка покалеченный доставщиками радости. Ибо никто, не вхожий в круг избранных, проблемы не поймет и сам артефакт не оценит. У меня еще один есть. Я не обеднею, я его уже заправил. Действует просто. Ты, хозяин, носишь перстень на пальце. Можно просто надевать перед применением, чтобы не провоцировать дураков. Он и правда красивый. Команда «Импульс» и дозированное количество у тебя, там, куда укажешь, выпадает. То ли это чаша, то ли твоя ладонь. В сутки не более 3 доз, и то под контролем. Одна доза восстановления, она контроля не требует со стороны. И предупреждаю, только избранные. Для всех других это просто генератор прекрасных снов и ничего более. На тебя он уже так действовать не будет никогда. На посторонних просто направь оголовье перстня. Если человек одаренный, то артефакт сам рассчитает требуемую дозу. Ценность его ты поймешь позже. Это шанс для твоего роста, а как ты им воспользуешься и воспользуешься ли вообще, будет зависеть только от тебя. Было еще что-то, но уже не по теме и несущественно. И вот, похоже, и настал момент, когда работу артефакта можно проверить воочию. Что говорить, артефакт сработал штатно. Действие препарата дало ошеломляющий эффект, придав сил и подняв настроение на небывалую высоту. Мы много смеялись, танцевали, ничем не отличаясь от других обжимающихся пар. Веселились, как могли. Хорошо, что мой рост был слегка больше моей партнерши по танцам, находящейся на каблуках, но все равно со стороны наша парочка выглядела, наверное, странно. Потом подруге захотелось сыграть. Рулетка крутилась. Я то выигрывал, то проигрывал. Вино лилось рекой, и только у Жоры было рабочее время. Он как мог отбивал действие алкоголя на подростковый организм. И, как ни странно, именно слеза богов помогала ему в этом. Потом путешествие на роскошном глейдере под охраной частной структуры, предоставляющей такие виды услуг над ночным городом. И к полуночи я, уже раздетый, лежал на роскошной кровати, прикрытый тонкой ажурной простыней. А дальше? Чувственные ласки и работа. Да-да, вы не ослышались. Работа. Девушка выравнивала мне мой энергетический баланс. Но это не мешало мне получать и чувственные наслаждения. Увы, но до полной близости у нас так дело и не дошло. Мы, опустошенные и усталые, лежали на кровати. Ее голова покоилась у меня на плече, и ее губы тихо шептали мне в самое ухо. Но, увы, не слова любви и счастья, совсем не о том шла речь в ее рассказе. Женщины всегда были сильнее мужчин. Всегда. Ведь наша сила в нашей кажущейся слабости. Наше естество стало для избранных из нас оружием. Ты очень слаб еще, как одаренный, и находишься в зоне риска. Многие захотели бы тебя выпить, даже я. Это выше моих сил, я даже сейчас едва сдерживаюсь, а для этого мне достаточно оседлать тебя как мужчину и принять в себя твое естество. А дальше твоя врожденная защита атаки не выдержит, и я выжгу твою энергетическую оболочку, забрав твою энергию. Мой муж был очень сильным псионом, и мы друг друга дополняли. Он поддерживал меня, я поддерживал его. Мужчины таким образом на убийство не способны, а вот женщины... Для контакта на уровне тел вам жизненно необходимо быть сильнее женщины. Если нарвешься в постели на сильного псиона, она тебя уничтожит, даже сама того не желая. Вы нас притягиваете... И очень сложно бывает удержаться. С простыми мужчинами мы также способны на истребление. Но там такого эмоционального заряда никогда не получить. Эту особенность женщин-псионов, кому надо, все знают, и женщины-псионы в империи наперечет. Им многое прощается, им многое дозволено, и их многие... Очень многие боятся. Они часто выполняют функции палачей, когда простыми способами устранить неугодного невозможно. Когда пасуют перед ублюдками даже законы и правосудие. Такое часто встречается. Но и на той стороне добра и зла есть свои постельные валькирии. Но и для нас общение с тебе подобными тоже жизненно необходимо. Пойми, мы с вами друг друга дополняем, а постоянно общаясь, еще и совершенствуемся. Твоя слеза — это настоящее богатство. Я насытилась тобой, купаясь в твоей энергетической оболочке. Да и сейчас продолжаю это делать, но и тебе немало перепало. Не знаю, что ты там с собой в последнее время делал, но твой энергетический блок был на грани уничтожения. Очень много неусвоенного или неправильно усвоенной информации. Со временем, конечно, ты бы смог и сам все наладить, но чем хорошо наше с тобой общение? Это произошло мгновенно. Ну, почти. Это сродни состоянию после восстановления в медкапсуле высокого уровня, проведенного в течение нескольких дней. Увы, но на такое способны только избранные. Она немного помолчала, наверное, собираясь с мыслями. Вот только почему-то ее ладошка опустилась на торчащий столбиком мой изнуренный член. Легкие поглаживания доставляли неописуемые наслаждения. А ее голос, словно пряный эль, лился мне в душу. Вот только то, о чем она начала... «Говорить я сама не могу». Наконец-то я смог уловить нить разговора сквозь накатывающее наслаждение. «Ты был прав. Есть еще одно устройство из комплекта. Вернее, не так. Не комплект, а просто есть носитель информации. Я пыталась его вскрыть. Есть у меня тут воздыхатель, можно сказать, хахаль. Вот только до тела я его не допускаю по понятной причине. Есть в нем что-то такое притягивающее. Он хотя и коп, но и сам не чужд пошалить. Вскрывает частные базы данных и на этом неплохо зарабатывает, продавая желающим добытую информацию. Но это все мои выводы, основанные на собственных умозаключениях. Меня вдруг осенило. Ого! А знакомой сестренке не только к ней клеится, вот так встреча. Но он не смог вскрыть, донесся до меня ее голос. Носитель вскрыть невозможно. Уж не знаю, чего там придумал мой бывший муж. Я знаю, за нами следят и за тобой, раз ты около меня крутишься, и за мной, естественно. Даже сейчас пытаются уловить, что я тебе шепчу. Но вихри энергий устроили такой хоровод, что шепот уловить невозможно. А твое возбуждение своим шлейфом и вовсе делает их попытки бесполезными. Ага, это, оказывается, такой способ защиты. Я скосил взгляд на медленно двигающуюся руку девушки. Ты купил у меня проектор. Для себя или по заданию других? Мне все равно. Главное, чтобы деньги дошли до моего кошелька, и все живы остались, в том числе и я. Она еще сильнее прижалась ко мне грудью. Прошу, купи у меня этот накопитель. Он мне душу жжет. Я боюсь. Я очень сильно боюсь. Попробую его пристроить. Сколько удастся выручить, половину перешли мне. Ты мне очень поможешь, лишив меня такой опасной вещи. Пожалуйста. А чтобы ты смог правильно принять решение, да и для конспирации, наслаждайся. И вдруг начала опускаться головой вниз, елозя голой грудью по моему телу. Остановка в районе паха, и через пару мгновений... застонал я от наслаждения. «Это уже точно мусор!» — возмущается Жора. «Не спеши, может, те же болтики или шурупы понадобятся. А где их будем брать? А так разберем, отсортируем, и у нас уже готов подменный фонд. Разве плохо?» «Сегодня у меня трудовой порыв и высочайшая работоспособность. Сколько с утра без еды работаю, а так не могу устать. Дроиды бегают, как угорелые, и управление ими дается мне сегодня очень легко. При работе по разборке и диагностике сваленного в коптерке оборудования, приборов и техники знания выскакивают блоками, разворачиваясь в уме в понятный и доступный порядок». За 6 часов работы, начиная с 7 часов утра, еще не возникло ни одного вопроса, ответ на который мне был бы неизвестен. А ведь вчера в голове варилась каша и был полный бардак. Зато сегодня... Спасибо, моя красавица. Удружила. Только за это стоит решить ее проблемы, да и для себя деньжат срубить. Тем более за скаф надо как можно скорее рассчитаться. Тебе входящий... Подал голос Жорик. Со вчерашнего вечера дуется. Хотя честно доложил о своих наблюдениях и выводах. А выводы интересные. Природу возникших энергетических полей понять не смог. Но то, что она именно на тебя влияла, факт. Плавно, словно утюгом, убрала все шероховатости на твоем эфирном теле. Может, это и была ваша разрекламированная пси-энергия. Вот только, если честно, жутью от нее несло. Страшно было и гнетет до сих пор ощущение ее первозданной мощи. Если это она имела в виду, когда говорила, что ей хочется тебя поглотить, то и правда выглядела она как захватчик. Воспоминания не из приятных. Я явно почувствовал угрозу своему и твоему, соответственно, существованию. Если из прежнего хозяина меня просто вытащили, я в анабиозе полностью был, то тут пахло полным уничтожением личностной матрицы. Жуть! Факт остается фактом. Она не только меня использовала, но и помогла, вставил я. Да, не слабо сэкономила нам времени, решив вопросы утряски знаний и накопленной информации. Тебе-то было приятно, спору нет. А вот мне... Ну, прости. Кстати, что там по использованию слезы богов? Жорик, помолчав, ответил. Двоякое ощущение. С одной стороны, чувство всесилия и могущества. С другой... Любое действие дается с боем через силу. Вот результат этих действий порадовал. КПД большой. Думаешь, стоит использовать в дальнейшем? Как сказать. Если удастся найти женщину псиона меньше, чем ты силой, тогда да. А в других случаях слишком опасно или самим быстрее прокачиваться, доводя себя хотя бы до уровня вчерашней твоей партнерши. «Ирен, я смотрю, тебе глянулась, и ты ее сам не прочь попробовать по-настоящему. К тому же она опытный мастер. А что ты будешь делать с неумехой, понятия не имею. Тебя самого учить надо». «Да, отлично вчера погуляли». К обеду короткое сообщение пришло. «Убыла на родину Ирен. Жаль». А мне так понравилось, особенно способы борьбы с подслушкой. От одной мысли весь на взводе становлюсь. Мастерица. Ничего не скажешь. Только что делать с ее подарочком? «Кто там нами интересуется?» — спросил я Жорика. «Джаред предлагает встретиться. Что ответить?» «Пускай к нам едет. Как раз решим проблему защиты и охраны. Деньги придется платить. Ну и что?» А так сам кого грохнешь при самообороне, замучаешься отмазываться. Так, не мешай, давай работать. Уже 6 вечера, а во рту маковой росинки не было. Непорядок. Жорик, ну-ка глянь, что тут у нас есть поближе из общепита. Желательно, чтобы готовые блюда предлагали, если можно, из натуральных продуктов. Смотрю, так-так. Есть прямо через дорогу, кафе. Открылись недавно, даже не кафе, а просто закусочная. Еду готовят на вынос, но есть и пара столиков, где можно просто перекусить на месте. Отлично. Скинь туда заказ на твое усмотрение, заберем сами, заодно прогуляемся, освежимся, воздухом свежим подышим и познакомимся. Кто хоть держит заведение? Смотрю. Пауза, в течение которой я с помощью маленьких ремонтных дроидов раскидал на составляющие очередной малый проектор. Результат нашей сегодняшней работы впечатлял. Половина склада перебрана, причем перебрана грамотно. В первую очередь разобрали все хранящееся оборудование полностью по маркам и видам. Потом принялись за диагностику, причем то оборудование, которое диагност квалифицировал как полную рухлядь, шло сразу в разборку с последующей диагностикой высвобождающихся запасных частей. Кучка металлолома росла, но и запасных частей, годных к дальнейшей эксплуатации, хватало. Первым делом хватался за оборудование, которое нужно лично мне для личного пользования. Тут и холодильные шкафы, и даже морозильные камеры были. Продукты, как бы я этого не хотел, придется хранить дома, тем более на свалку за ними не наездишься. Кухонный комбайн и процессоры также в хозяйстве пригодятся. Тем более я стал разбираться в готовке и, главное, получал от этого удовольствие. От головизора я бы тоже не отказался, уж молчу про моностереопроигрыватели любых видов. Музыку всегда любил, а без нее скучно. Кроме перечисленного, столько хлама было навалено в складе, что создавалось впечатление, что это богатство здесь создавалось и копилось годами. И к тому же, наверное, специально делали объявление по городу о приобретении неисправного оборудования. Стоп! А ведь мысль-то эта здравая. Жорик, ну-ка, выложи в сеть свободный доступ объявления на предмет скупки неисправного оборудования у населения и организаций. Ведь они все равно в утиль все сдают за мелочь, а мы немного, но увеличим им доход, но без фанатизма. Нам еще их ремонтировать, если получится. Ведь не всегда можно обнаружить целыми дефицитные запчасти. И еще час работы, пока не пришло сообщение от Искина. Наш заказ готов. Вышло на 50 кредитов, но зато качество и объем впечатляют. Заказал с учетом ночи и утра, но это уже как повезет. Хозяйку забегаловки зовут Белла. И само название оригинальностью не блещет. В гостях у Беллы. И какая-то зверушка нарисована. Пользуется услугами местной сельхозкомпании, но цены там кусаются. Зато, как ты и просил, почти все натуральное. Попробуешь, постарайся угадать, где натуральное сырье было использовано, а где нет. Идем? Ты пока под эйфорией, но мне же видно, что состояние организма начало ухудшаться. Бросай работу. Ужин. Миха в полной мере участвует в разборе завалов склада и даже в разборке успел поучаствовать. Теперь же, приведя себя в порядок, проверив, на месте ли оружие и включив на всякий случай энергощит, вдвоем вышли на улицу. У соседа клиенты о чем-то громко спорят, но Миха, проанализировав ситуацию, определил ее как неопасную. На улице светло и тепло, солнце клонится к горизонту, скоро вечер войдет в свои права. Но для меня работа никак не закончится с наступлением темноты, и даже посещение Джеретом вряд ли оторвет от ставшей интересной для меня работы. «Надо вывеску поменять, напомни», — сказал я Жоре, — «на контроль, а то непонятно для обывателей, работает наша мастерская или до сих пор закрыта». За целый день ни одного посетителя. Надо нарабатывать клиентов, но сперва самим подготовиться. Еще день и приступаем.